Глава 8. Встречать Новый год в понимании Мирона оказалось быть вместе с дочкой, ставить елку и наряжать ее старыми игрушками из запыленного ящика, которые совершенно не подходят под гармонию цвета. На каждый год свой цвет. И готовить праздничный ужин. Как только я выпила чай и проглотила жаропонижающее, меня утащило в сон. Но проснулась я довольно быстро от звука разбивающегося стекла. Села на диван и смотрела, как Настенька склонилась над осколками и горько вздыхала. Меня что-то дернуло подойти к ней. «Это была моя любимая», — вздохнула малышка и подняла на меня глаза, полные слез. На полу лежала игрушка, старая, уже посеревшая от времени снегурочка, с веревочкой сверху на голове. У нее отскочила голова, а низ разбился и рассыпался разноцветной крошкой вокруг. «Давай я соберу осколки, а ты пока выберешь другую игрушку», — предложила я Настеньке и огляделась. И только сейчас я поняла, что меня на самом деле разбудило. В доме пахнет просто непередаваемо, мой желудок позорно урчит. «Папа готовит уточку с яблоками», — поддакнула моему урчащему животу Настенька, а я покраснела. «Так неудобно вышло, извини», — прошептала я и почувствовала, как краснею. «А папа говорит, что не нужно сдерживать себя, когда очень хочется. Но лучше спросить», — хихикнула вдруг повеселевшая малышка. «Отчего сдерживать?» — не сразу поняла я и замерла с осколками в руках. «От вкусного урчания в животике». И для убедительности Настенька погладила свой. «Вот ты вроде большая, а животик у тебя урчит тихо. Хотя, наверное, у снежных королев он и должен тихо урчать. А ты ешь только сосульки?» От этого упоминания я не удержалась и сама хихикнула. «Да, вероятно, сосулькой меня здесь будут долго называть». В комнату вошел Мирон, а я замерла с открытым ртом. И снова этот диссонанс. Как мужчина может быть таким грубым и неотесанным снаружи, но спокойно стоять в фартуке с руками, измазанными тестом? Это где в мире произошел сбой? А может, сбой случился только в моей вселенной, которая вдруг решила изменить вектор движения? «Все рассмотрела», — улыбнулся только уголками губ Мирон и приподнял бровь. «Почти», — ответила я на автомате и снова покраснела от своей несдержанности. «Снова температура?» — резко нахмурился хозяин дома и подошел ко мне, приложив тыльную сторону ладони ко лбу. Это показалось настолько обыденным, что я не сразу сообразила, что он делает. Замерла от его прикосновения и даже забыла, как дышать. «Папочка, ну кто так делает?» Тяжело вздохнула Настенька, а по деревянному полу заскребли ножки табуретки. «Губами нужно пробовать. Сам же мне говорил, что по-другому и не поймешь». «Точно. Забыл, дочь». Спокойно согласился Мирон и, сделав ко мне последний разделяющий шаг, склонился ко лбу и прижался губами. Вот теперь я точно забыла, как дышать. А еще Мирон, кажется, тоже. Пытаясь вернуть себе связь с реальностью, я поняла, что меня будто оглушило. И нет, это не из-за того, что никто и никогда меня так не целовал или не притрагивался. Такой поцелуй — стандартное приветствие папы. Было всегда. Вот только после таких прикосновений отца я чувствовала себя домашним питомцем, а не человеком. А с Мироном его запах заполнил все пространство вокруг меня, будто вытесняя все, что еще могло напоминать о моей прошлой жизни. Его губы, горячие, сухие, прижались к лбу и несколько раз переместились то в одну сторону, то в другую, будто он пытался распробовать. Вот только что, меня или температуру? А борода, на удивление, оказалась довольно мягкой и приятной на ощупь, пахнущей хвоей с горьковатыми пряностями. Мирон оторвался от моего лба, но не отошел. И я будто примерзла к месту. Я не увидела его взгляд, почувствовала, как он прошелся по моим волосам, лицу, губам и снова вернулся к глазам, которые я усердно старалась удержать на его кадыке. Тот слишком сильно дернулся от тяжелого сглатывания. «Температуры нет», — ответил Мирон, но его голос стал ниже, а по моей коже побежали мурашки. «А горлышко?» — строго спросила Настенька, не замечая, что вокруг происходит. Я отскочила от Мирона. Кто бы знал, сколько мне потребовалось сил сейчас, чтобы не прижать руки к груди, где бешено забилось сердце. «С горлышком все в порядке», — поспешила ответить я малышке, которая как раз забралась на табурет, чтобы повесить игрушки повыше. «Пусть лучше папуля посмотрит», — все же добавила Настя, а я готова была сквозь землю провалиться. «Может, это воображение, может, все еще болезнь, а может...» Не знаю я, что это может быть еще, но то, как довольно хмыкнул Мирон и окинул меня странным взглядом, растревожило и даже задело. «Настенька, Снежана сказала, что у нее все в порядке. Значит, так и есть. Было бы плохо, она бы не говорила с нами». Спокойно заключил Мирон и пошел снова на кухню. А я замерла и почувствовала, как в груди будто что-то надломилось. Снова. В этом доме все происходит не так, как должно. И вообще, мне нужен телефон. Я быстро двинулась за Мироном, чтобы потребовать хоть какое-то средство связи. Но, войдя, наткнулась на напряженную спину мужчины, который опирался руками о столешницу. Сердце снова загрохотало в груди, как сумасшедшее, предчувствуя что-то. «Ты решила все же проверить горло?» Голос Мирона стал еще ниже, а опасная хрипотца заставила задрожать всем телом. «Нет», — ответила я. Хотела, чтобы ответ прозвучал строго, а он вышел каким-то жалким, похожим на писк. Мирон развернул ко мне только голову, а я снова приросла к полу. «Тогда тебе лучше уйти. Не стоит строить из себя обиженку или играть чужими жизнями. У нас здесь так не принято». А вот теперь голос Мирона зазвенел от злости. «Что?» — опешила я от претензий человека, которого знаю всего лишь сутки.